Стабби в роли первого читателя и критика напоминает мне читанный мной рассказ о жене Альфреда Хичкока Альме Ревиль. Мисс Ревиль была эквивалентом первого читателя для Хичкока. Критик с острым взглядом, на которого абсолютно не производила впечатление раздутая репутация мастера саспенса как оригинального режиссера. Это ему повезло. Хич говорил, что хочет летать, Альма отвечала: «Сперва доешь яичницу». Закончив «Психа», Хичкок показал его нескольким друзьям. Они захвалили его до небес, предсказывая, что это будет шедевр саспенса. Альма выждала, пока они иссякнут, а потом сказала: «В таком виде его выпускать нельзя». Воцарилось гробовое молчание, только сам Хичкок спросил у нее, почему. «А потому», — ответила жена, — «что Дженнет Лей глотает, когда она по фильму уже мертвая». Это было правдой. Хичкок спорил не больше, чем я, когда Табби тыкает меня в мои собственные провалы. Мы с ней можем обсуждать разные аспекты книги, и бывали времена, когда я в субъективных вопросах шел против ее мнения, но если она ловит меня на ляпе, я это понимаю, и слава богу, что рядом есть человек, успевающий мне сказать, что у меня расстегнута ширинка раньше, чем я выйду в таком виде на люди. Кроме Табиты, которая читает первой, я еще рассылаю рукопись друзьям, от 4 до 8 человек, которые уже много лет критикуют мои произведения. Многие учебники писательства предостерегают от того, чтобы давать читать свои тексты друзьям, предполагая, что вы вряд ли услышите беспристрастное мнение от людей, которые обедают у вас в доме и посылают своих детей играть с вашими. Согласно этой точке зрения, нечестно ставить друга в такое положение. Что, если ему придется вам сказать: «Извини, друг, ты когда-то написал несколько отличных вещей, но это вышло хреновой». В этом есть некоторый смысл, но мне кажется, что беспристрастного мнения я и не ищу. И еще я считаю, что у человека, у которого хватит ума прочитать роман, хватит и так-то, чтобы смягчить эпитет «хреновое». Хотя мы, в общем-то, знаем, что, по-моему, здесь есть проблемы, на самом деле значит «хреново». К тому же, если вам действительно случилось написать чушь, это случается. Я, как автор «Максимального ускорения», могу судить об этом квалифицированно. Разве не лучше будет услышать об этом от друга, пока тираж еще состоит всего из полдесятка ксерокопий? Раздав 6 или 8 экземпляров книги, вы получите в ответ 6 или 8 весьма субъективных суждений о том, что в ней хорошо и что плохо. Если все читатели скажут, что вы сделали хорошую работу, то так оно скорее всего и есть. Такое единодушие встречается, но редко, даже среди друзей. Скорее всего, они скажут, что некоторые части книги хороши, а другие, ну, не настолько хороши. Кто-то посчитает, что персонаж А получился, а персонаж Б притянут за уши. Если же кто-то другой скажет, что персонаж Б правдоподобен, а персонаж А вышел картонным, не берите в голову. Можно расслабиться и оставить все как есть. В бейсболе сомнения толкуются в пользу раннера, а здесь в пользу автора. Если кому-то нравится развязка, а кому-то нет, то же самое. Сомнения толкуются в пользу автора. Бывают первые читатели, которые специализируются на поиске фактических ошибок. И с этими работать легче всего. Один из моих умных первых читателей, покойный Мак Маккачин, прекрасный школьный учитель английского, знал об оружии уйму всяких вещей. Если у героя был винчестер калибра 330, Мак отмечал на полях, что винчестер такого калибра не выпускал. Зато его выпускал Ремингтон. В этом случае вы получаете две услуги по цене одной – обнаружение ошибки и ее исправление. Это хорошо, потому что вы начинаете выглядеть специалистом, а вашему другу приятно, что он смог вам помочь. А лучшая находка, которую Мак для меня сделал, к ружьям отношения не имела. Однажды, читая отрывок рукописи в учительской, он разразился хохотом, то есть ржал так, что у него слезы потекли по бороде. Поскольку эта рукопись, жребий, не была написана как юмористическая, я спросил его, что он там нашел. Оказывается, я написал вот такое. «Хотя сезон охоты на оленей в Мэне начинается в ноябре, октябрьские поля часто оживляются выстрелами. Местные жители убивают столько фазанов, сколько рассчитывают съесть всей семьей». Конечно, редактор увидел бы ошибку, но Мак спас меня от конфуза. С субъективными оценками, как я уже сказал, иметь дело труднее. Но я скажу вот что. Если каждый, прочитавший вашу книгу, говорит, что там есть проблемы, Конни слишком легко возвращается к мужу, жульничество Хэлла на экзамене противоречит всему, что мы о нем знаем, роман кончается чересчур внезапно и развязка не вытекает из текста, то проблемы действительно есть, и лучше было бы как-то их решить. Многие авторы против этого протестуют. У них такое чувство, что переделка вещи в связи с тем, что нравится или не нравится публике, отчасти сродни проституции. Если у вас тоже такое чувство, я вас переубеждать не стану. Вы еще сэкономите на почтовых расходах и ксероксе, потому что рукопись никому не надо будет показывать. «Если так, — сказал он высокомерно, — если вы действительно так думаете, зачем вообще публиковаться? Дописывайте книгу и суйте ее в сейф, как делает, по слухам, Дж.Д. Селлинджер в последние годы». Но я могу понять, по крайней мере, отчасти, подобное негодование. В кино, где я какое-то время вел квазипрофессиональную жизнь, пока с первого варианта называется «пробным прогоном». В этой отрасли пробные прогоны стали практическим стандартом, и почти всех создателей фильма они доводят до бешенства. Что ж, их можно понять? Студия вкладывает в фильм где-то от 15 до 100 миллионов долларов, а потом просит режиссера перемонтировать его на основании мнения публики, отобранной из парикмахерш, девушек с бензоколонок, приказчиков обувных магазинов и безработных доставщиков пиццы из Санта-Барбары. А знаете, что в этом самое худшее, что бесит больше всего? Если демографический состав подобран правильно, пробные прогоны очень помогают. Мне противно думать о переделке романов по результатам мнения пробной публики. Много есть хороших книг, которые не увидели бы света, если бы их писали подобным образом. Но ладно, мы ведь говорим о 5-6 людях, которых вы знаете и уважаете. Если попросить их прочитать книгу, и они согласятся, они много смогут вам сказать. Все ли мнения имеют одинаковый вес? Для меня нет. В конечном счете я больше всего прислушиваюсь к Таби, для которой я пишу, которую хочу поразить. Если вы пишете прежде всего для кого-то одного, кроме себя, я вам советую очень внимательно прислушиваться к мнению этого человека. Знаю я одного писателя, который говорит, что пишет для человека уже 15 лет как мертвого, но большинство из нас все-таки не в этом положении. Если все, что вы слышите, имеет смысл, вносите изменения. Впустить в свое произведение весь мир вы не можете, но можете впустить тех, кто значит больше всего? И это надо делать.